Глава 8. Я, как послушная кукла, лежала в кровати и с нетерпением ждала продолжения, когда послышались шаги и мужские голоса. «Какой сюрприз! Ретет, ты понимаешь, что пропала Мари?» Он замолчал, увидев меня в своей постели. «Мари, вы здесь? Что вы здесь делаете?» Мужчина ошарашенно блуждал взглядом по моему телу, накрытому тонким одеялом. Я перевела взгляд на оборотня, стоящего за спиной Леона. «Отвечайте, Мари!» «Жду вас!» И не смогла не выполнить последних указаний своего хозяина, чтобы делать то, что вы попросите, улыбаться вам и просить не останавливаться. «Что? Мария, что вы говорите?» Брови Леона взлетели так высоко, что никогда бы не подумала, что они физически могут так подниматься. Пожалуй, я даже прощу Ротеда за то, что он сделал со мной. Стоило пройти через все это только для того, чтобы увидеть эту картину. Моя волчица лежала, закрыв морду лапами, поскуливая от смеха. Но я не намерена была останавливаться. Хозяин разрешил мне говорить, так что пусть получает по полной программе. Так пожелал мой хозяин. Теперь моя волчица каталась на спине, задрав лапы вверх, но голос у меня по-прежнему был бесцветным. «Хозяин?» Леон обернулся к своему другу. «Что ты с ней сделал?» Похоже, ведьма перестаралась. Пробормотал ошарашенный Ротет, когда к нему вернулся дар речи. Я просил сделать ее более послушной, но не переживай. Это только на месяц. Потом, если не захочешь, не будешь обновлять заклинания. Милый племянник, раздался от двери голос Кулании. Ротет только хотел угодить тебе. Ты же так желал эту женщину. Можно воспользоваться ситуацией. За месяц ты приручишь ее, и, может быть, она даже забеременеет, потому что у нее не будет другого выхода. Только смириться со своим положением. Мне не нужна кукла. Постой, Леон вдруг успокоился и посмотрел на меня. Мария, как вы вышли из подземелья? Дверь открылась. Я вышла. Охрана спала. Дальше не помню. Очнулась, связанная в карете. Коротко рассказала историю своего похищения. «Ты!» – Леон повернулся к Ретеду и начал трансформироваться. Сорочка и сюртук повисли лохмотьями на раздавшейся спине. И я подумала, что ни один мой муж такой страшный в боевой трансформации. «Она это специально! Я убью ее!» – прокричала женщина, выхватывая из ножен, висевших у нее на поясе кинжалы, китаясь ко мне. Я оказалась проворней. Уйдя из-под удара, стукнула по запястью женщины. Что-то хрустнуло, и из ослабевших пальцев выпал кинжал. Рука безвольно повисла, а женщина взвыла от боли. Ретет тоже перешел в боевую трансформацию, метнувшись ко мне. Видимо, также понял, что я играю. Но один плавный длинный прыжок, и я уже стою на четырех лапах, скалясь и нервно помахивая хвостом, в нескольких метрах от кровати. Ретет лежит распластанный под Леоном, без признаков жизни. В углу стонет Кулания. Леон разворачивается ко мне и застывает, глядя на меня. Но именно в эту секунду стекло окна взрывается. И в спальне оказывается еще один оборотень. Мой оборотень. Немая сцена прерывается моим поскуливанием. Я преграждаю путь своему мужчине, припадая на передние ноги, заглядывая ему в глаза, не давая совершить роковую ошибку. Он останавливается, садится на корточки, кладет мне руку на голову. Но вдруг Леон втягивает воздух и бросается в атаку. На моего... Нет, не так. На моего оборотня. Он останавливается, когда я, подняв шерсть на загривке, угрожающе рычу, скаля свои прекрасные клыки. Переводит взгляд на Цемиаса. В глазах появляется сознание. И он начинает превращаться в человека. Мужчина смотрит то на меня, то на Цемиаса, который уже приобретает свое человеческое лицо. Они слишком заняты друг другом, чтобы заметить, как Кулания тихонечко пробирается к двери. однако ее вижу я. Стремительный прыжок, и дорога к спасению отрезана. Мое движение привлекает внимание обоих мужчин. Тэмиас оказывается рядом, усаживая женщину в кресло. «Лорд Леон, вызовите мага, пусть проводит вашу тетушку к дознавателям». «Конечно». Леон сжимает в руке камень, и через минуту появляется серый туман. «Наверное, нам пока не стоит показываться. Мы с Тэмиасом скрываемся за дверью ванной. Выходим спустя несколько минут, когда голоса магов смолкают. Женщины и Ретеда нет. Их собрали дознаватели. Мари, думаю, пришло время поговорить. Откроем лорду Леону козыри. Цемиас тепло смотрит на меня. Окидываю взглядом комнату, моего платья нет. Отправляюсь к кровати, тяну на себя покрывало. Там есть мой халат, растерянно произносит Леон, кивая на дверь ванной. Сейчас я распоряжусь, чтобы принесли вам платье. Снова исчезаю в ванной, через минуту появляюсь, завязывая пояс на длинном мужском халате. Встречаюсь глазами с Цемиосом, пожимаю плечами, виновато улыбаясь. Мари, вы в любой одежде прекрасны. Чуть наклоняется Леон. Да, но особенно в серой шубке, улыбаюсь, устраиваясь на коленях мужа. Никогда не видел такого красивого зверя, как у вас. Оставьте комплимент, лорд Леон, для светского раута. Только один вопрос, леди Мари. Как давно вы научились оборачиваться? Примерно месяц назад. Но разве сейчас это важно? Просто я хотел бы знать, не связана ли это ваша способность с теми мальчиками дороги, что живут сейчас в особняке клана Пафор. Вы знаете про них? И я напряглась. Если сейчас он начнет угрожать детям испорченными сапогами, на этот раз дело не закончится. Положение обязывает, вздохнул Леон. Но не беспокойтесь о них. А вот лорд Цемиас жив, я действительно не знал. Но вы были ранены. Посмотрел на Цемиаса. Это видели многие. Выжить после такого. И я выжил. Долго не мог вернуть себе память. Не мог трансформироваться в человека, но моя жена... Он поцеловал меня в макушку. Она чудо. Мне кажется, вы и сами это уже поняли. Я только не понял, откуда она появилась. Ваша история с провинциалкой слишком хлипкая. Мне хотелось бы узнать правду. Вам придется поделиться со мной вашими секретами. Сначала поделитесь своими. Как у себя под носом вы прошляпили... шетонских шпионов. И ваша тетушка, я насмешливо фыркнула. Эта женщина не является сестрой моей матери. Она мне никто. Спустя уже месяц после ее появления я это выяснил, только не мог понять, с какой целью она здесь. А друг? У него была любовная связь с Куланией. Я надеялся, это самый страшный его секрет. Но выплывшие недавно детали из биографии дали мне повод подозревать его в шпионаже. И вы ничего не сделали? Я удивленно подняла брови. Хотя, держи друзей близко, а врагов еще ближе. Понимающе кивнула. Позвольте не делиться тонкостями своей работы. Мужчина по-доброму усмехнулся. Но вы очень проницательны, Мария. Я понял, что советник Тилан подозревает меня в числе прочих в предательстве. Это сыграло мне на руку. Ретет расслабился и принялся совершать ошибки. «Если вы все знали, как допустили, что детей едва не отравили?» «Я не знал, Мария. Только подозревал и даже подумать не мог, что у кого-то хватит наглости повторить покушение так скоро. Признаю, это была моя ошибка. Она едва не стала фатальной, но, хвала богам, вы оказались именно там, где нужно». А ваше настойчивое предложение о замужестве – это тоже игра? Не совсем. Вы действительно понравились мне. Я чувствовал, что вам было очень плохо тогда на представлении. И видел, что с вами что-то происходит. Такое иногда бывает у человеческих женщин. Рядом должен находиться мужчина, чтобы успокоить. Не ожидал, что вы с такой агрессией воспримите предложение. Тем более, что наврежу вам. Потом проснулся инстинкт охотника. Чем больше вы сопротивлялись, тем больше притягивали к себе. Думаю, что не окажись ваш муж жив, рано или поздно вы бы сдались. Простите, лорд Семиас, вы же хотели знать правду. Не слушай его. Я уткнулась в грудь мужа. Я бы не смогла жить, если бы поверила, что ты умер. И оставила бы мальчишек. Маленькая моя, не говори ерунды. Ты решила жить, когда приняла ответственность за них на себя. Лорд Леон прав. Жизнь – сложная штука. Вечером мы сидели перед камином и рассказывали свою историю лорду Леону. Он слушал внимательно, только иногда удивленно вскидывал брови и дал на меня странные взгляды. А я опять нежилась в объятиях мужа. От дознавателей пришло сообщение. Все то, что я услышала от Ретеда и Кулани, подтвердилось. Они действительно были пшетонскими шпионами. Семиус Пафор. Моя малышка снова была со мной. Прижималась ладошкой, нежно гладила грудь. Теперь, наконец, все кончилось. Больше нет необходимости тебе скрываться? Спросила, когда мы все рассказали лорду Леону. Да, милая. Завтра мы вернемся в столицу. Я потер нос и ее шею. Не торопитесь. Леон поднялся. Налил еще по бокалу всем. Задумчиво посмотрел на нас. Крупную рыбу мы схватили, но были люди, которые помогали им. А оставшуюся неделю мои подчиненные проверяют все окружение Ретета и Кулани. Что вы предлагаете? Мне все больше не нравился этот разговор. Мария, завтра вы вернетесь со мной во дворец, а лорд Семиас поедет в свой клан. Появится вместе с лордом Назуком накануне бала. И привезите мальчиков в Дорухи. Их надо представить королю, да и мне любопытно на них посмотреть. И я напрягся. 2 дня назад я был в своем клане. Именно Макс рассказал мне, что он почувствовал, как сработала его защита. Он не мог сказать точно, что произошло, лишь пояснил, что я должен срочно встретиться с Марией. Потом бормотал что-то бессвязное про колдовство. Мэтр Ракел только разводил руками. Эти несколько дней они проводили с мальчишкой большую часть времени и уже неплохо понимали друг друга. Что сказать? 2 мага. Вначале я кинулся в особняк, но мой доверенный человек сказал, что моя жена уехала с Тиланом во дворец, и они до сих пор не вернулись. Был уже поздний вечер, и я с трудом дождался советника, прячась в беседке, как вор в собственном особняке. Тилан поведал о случившемся во дворце и рассказал, что лорд Леон обвинил в попытке отравления принцев мою Мари. Советник только недоумевал, почему он это сделал. Не при его величестве. Советник только недоумевал, почему он это сделал не при его величестве, а при нем и Ретеде, своем друге. Возможно, был не вполне уверен, но это не помешало ему отправить мою любимую в подвалы дворца. В тот момент я готов был растерзать Леона, но Тилан заверил, что до утра все равно ничего не случится. Не случится. Моя Мари в темнице, наверное, страшно и обидно, рядом никого, кто бы смог утешить. Я поделился этими мыслями с другом, но он улыбнулся. Семиас. Она ведь не изнеженная барышня, она твоя жена, и ты лучше меня знаешь, что эта женщина сумеет за себя постоять. И если она до сих пор не обернулась, это значит только одно. Серьезной опасности ей не угрожает. А иначе уже весь дворец гудел бы о серой волчице. Давай доверимся Мари. Что-то подсказывает, мы очень близко к нашей цели, и Мари в этом нам поможет. Когда мы разговаривали, никто не мог предположить о похищении моей жены. На рассвете Тилану сообщили, что лорд Леон уже перевернул весь дворец вверх дном в поисках сбежавшей подозреваемой. Кто-то донес королю, и за советником послали. Я снова не находил себе места. Не зная, что делать, метался по флигелю, в котором остался ночевать, вспоминал Мари наши долгие разговоры. Когда-то она, смеясь, рассказывала, что если не можешь найти решение, надо успокоиться, расслабиться и очистить голову. решение придет само. Она называла это медитацией. Тогда я уселся прямо на пол посреди разгромленного флигеля и заставил себя расслабиться. Как только у меня это получилось, я вспомнил о разговоре с Максом. Колдовство. И я знал одну сильную колдунью, да, ту самую, которая помогла мне обрести мою Мари. Загнанная лошадь едва не пала подо мной, когда я попал в долину змей. К моему удивлению, старуха ждала меня. Поведала все, что знала. Значит, моя любимая в особняке Леона. Но отвез ее туда Ретет по приказу лорда или по собственной инициативе. Сейчас мне было неважно. Старуха сказала, что моей волчице ничего не угрожает, пока она покорна. А потом... Да, я и сам знал нрав этой женщины. Лошадь пришлось оставить у ведьмы, а самому, трансформировавшись, броситься следом за любимой и ее похитителем. Когда был уже возле дома, я услышал крики, рык оборотней боевой трансформации. И что мне второй этаж, если там, возможно, причиняют вред моей любимой? Не сразу понял, что происходит. В углу скулит незнакомая женщина, баюкая сломанную руку. Два оборотня в боевой трансформации сцепились на полу, и тот, что победил, уже поднимался, и я был готов к бою. Но мне под ноги бросилась моя волчица, заглядывая в глаза, останавливая и явно желая что-то сказать. Она обернулась. Значит, не было другой возможности защитить себя. Но не дает сразиться с оборотнем. Значит, он не враг. Положил ладонь ей на голову. Я все понял, малышка. И вдруг тот кинулся на меня. Не как на врага, но как на соперника. Не успел проследить, как она оказалась между нами. Даже у меня по спине пробежала дрожь, когда я услышал ее грозный рык. Моя маленькая готова была кинуться на того, кто угрожал мне. О, моя Мари! Она была гораздо меньше оборотня, но столько решимости. Оборотень остановился в двух шагах от нее и начал преображаться. Сейчас я в подробностях вспоминал нашу встречу с Леоном там, в его спальне. Мы были знакомы раньше, но никогда не дружили. Говоря звериным языком, два альфа-самца не могут существовать на одной территории. Сейчас он предлагает моей женщине отправиться с ним, быть в его обществе несколько дней, причем сам признается, что неравнодушен к ней. Я напрягся. В Марии я, естественно, не сомневался, но даже сама мысль, что он будет к ней так близко, вызывала непроизвольную агрессию. «Лорд Леон, моя Мари будет жить эти несколько дней не во дворце рядом с вами», — почти прорычал я. «Боюсь, это будет решать король. Мария в теплых отношениях с младшими принцами. Надо быть готовыми, что они станут настаивать на проживании ее во дворце. Что касается моего отношения к вашей жене...» Он перевел грустный взгляд на Марию. «У меня нет шансов заслужить ее благосклонность. Она любит вас, лорд Семис, к моему большому сожалению». Мари положила голову мне на плечо, уперев свой прекрасный носик в шею. Ее дыхание щекотало. Вся злость на Леона улетучилась. «Не волнуйтесь. Она, конечно, очень нравится моему зверю, но я держу ее под контролем. Кроме того, я смогу защитить ее». Снова перевел взгляд на Мари, если возникнет необходимость.